28. Д'Артаньян получает патент на должность капитана. Читатель уже понял, о каком гонце из Британии доложил лакей. Гонца легко было узнать. Д'Артаньян, запыленный, со скосневшимся лицом, влажными от пота волосами и онемевшими от усталости ногами, с трудом поднимался по ступенькам, звеня окровавленными шпорами. На пороге он столкнулся с Фуке. Министр поклонился и улыбнулся человеку, который, приехав на час раньше, мог оказаться причиной его разорения или смерти. Д'Артаньян вспомнил о приветливом приеме, оказанном ему этим человеком, и тоже поклонился ему, но больше из расположения и сострадания, чем из уважения. У него на языке вертелось слово, которое столько раз повторяли герцогу де Гизу — «бегите». Однако, произнеся это слово, он изменил бы своему долгу. А сделав это у входа в кабинет короля при лакее, он погубил бы себя, не успев спасти другого. Итак, Д'Артаньян лишь молча поклонился Фуке и прошел к королю. В это мгновение Людовик колебался между изумлением, вызванным последними словами Фуке, и удовольствием при виде возвратившегося Д'Артаньяна. Не будучи придворным, Д'Артаньян, однако, обладал наблюдательностью настоящего придворного. Войдя, он прочел на лице Кальбера, что его унизили и что ярость терзает его. Он даже уловил слова короля, обращенные к интенданту. «А, господин Кальбер, значит, у вас в управлении 900 000 ливров?» Кальбер только молча поклонился, он задыхался. Вся эта сцена сразу запечатлелась в мозгу Д'Артаньяна. Точно желая подчеркнуть разницу в обращении, Людовик XIV ласково поздоровался с Д'Артаньяном, затем тотчас отпустил Кальбера. Тот, весь бледный, пошатываясь, вышел из королевского кабинета. Д'Артаньян закрутил усы. «Мне приятно встретить одного из моих слуг в таком виде», — сказал король, любуясь воинственной физиономией Д'Артаньяна, его измятым запыленным платьем. «Действительно, Ваше Величество», — поклонился мушкетер, — «я считал мое присутствие в Лувре столь необходимым, что решился явиться в таком виде перед государем». «Значит, вы привезли мне важные вести?» — с улыбкой спросил король. «Скажу все в двух словах. Бель-Иль укреплен превосходно. Двойные стены, цитадель, два форта. В гавани 3 капера, береговые батареи ждут только пушек». «Я все это знаю», — медленно проговорил король. «Как, Ваше Величество уже знает?» — с изумлением произнес мушкетер. «План этих укреплений у меня». «У Вашего Величества план? Вот он». «Да, Ваше Величество, именно этот план. Я видел на месте точно такой же». Лицо Д'Артаньяна омрачилось. «Понимаю, Ваше Величество. Вы не доверились мне одному и послали еще кого-то», — с упреком сказал он. «Не все ли равно, как я узнал?» — возразил король. «Возможно», — ответил мушкетер, не пытаясь скрыть свое неудовольствие. «Но позволю себе сказать вашему величеству, что не стоило так торопить меня, заставляя 20 раз рисковать своими костями, чтобы встретить по возвращении таким известием. Ваше величество, когда людям не доверяют или считают их неспособными, им не дают подобных поручений». И Д'Артаньян по-военному звякнул шпорами, стряхивая на пол окровавленную пыль. Король смотрел на него, втайне радуясь своей первой победе. «Господин Д'Артаньян», — добавил он через секунду, — «я не только знаю, что делается в Бель-Иле, но могу сказать, что Бель-Иль теперь мой». «Прекрасно, Ваше Величество. Я ничего больше не спрашиваю», — ответил Д'Артаньян, — «прошу отставки». «Как отставки?» «Конечно, я слишком горд, чтобы есть хлеб короля, не заслужив его. Или, вернее, заслужил плохо. Прошу, Ваше Величество, отставки». «Ого! Прошу отставки, Ваше Величество, или я сам уйду». «Вы сердитесь, сударь? Еще бы, черт побери! Я 32 часа не схожу с седла, скачу день и ночь, совершаю чудеса быстроты, приезжаю, одеревенев, как повешенный, и узнаю, что меня обогнали. Я глупец. Отставку, государь!» «Господин Д'Артаньян», — остановил его Людовик XIV, кладя свою белую руку на плечо мушкетера. «То, что я вам сказал, ничуть не помешает мне исполнить данное обещание. Раз слово дано, оно должно быть сдержано». Молодой король подошел к столу и, открыв ящик, вынул сложенную в 4 бумагу. «Вот ваш патент на должность капитана мушкетеров. Вы его вполне заслужили, господин Д'Артаньян». Д'Артаньян поспешно развернул бумагу и 2 раза перечел ее. Он не верил своим глазам. «И этот патент, — продолжал король, — дается вам не только за вашу поездку в Бель-Иль, но и за храброе вмешательство в дело на Гревской площади. Там вы поистине мужественно послужили мне». «А-а-а», — произнес Д'Артаньян, у которого при всем его самообладании краска проступила на щеках. «Вам и это известно, Ваше Величество?» «Да, и это». «Ваше Величество, я хотел сказать, что мне было бы гораздо приятнее получить звание капитана-мушкетеру в награду за храбрую атаку во главе своей роты, за уничтожение неприятельской батареи или за взятие города, чем за содействие повешению двух несчастных». «Вы говорите правду?» «Почему Ваше Величество подозревает меня во лжи?» «Потому что, насколько я вас знаю, вы не можете раскаиваться в том, что обнажили ради меня шпагу». «Вот тут-то Ваше Величество ошибается, и очень сильно. Да, я раскаиваюсь, что обнажил шпагу. Раскаиваюсь из-за тех последствий, к которым это привело. Бедные и погибшие люди не были ни вашими врагами, ни моими. И они не защищались». Король помолчал. «А ваш товарищ тоже раскаивается?» «Мой товарищ?» «Да. Вы, кажется, были не один?» «Не один? Где?» «На Гревской площади». «Нет, Ваше Величество, нет». Заторопился мушкетер, краснея при мысли, что король мог заподозрить, будто он Д'Артаньян, хотел присвоить славу, которая приходилась на долю Рауля. «Нет, черт побери, не один. Как вы сказали, государь, у меня был товарищ, и очень хороший». «Молодой человек». «Да, Ваше Величество. Но, поздравляю вас, относительно происходящего вне дворца, Ваше Величество, осведомлены так же хорошо, как и о внутренней жизни Пале-Рояля. Все эти точные известия доставляет вам господин Кальбер?» «Господин Кальбер всегда с похвалой говорил мне о вас, и плохо бы ему пришлось, если бы он стал говорить иначе». «О, это прекрасно». «Но он также хвалил этого молодого человека». «И вполне справедливо», — сказал мушкетер. «По-видимому, этот молодой человек храбрец», — прибавил Людовик XIV, желая обострить чувство досады, которое он подозревал у Д'Артаньяна. «Да, Ваше Величество, храбрец», — повторил мушкетер. «Он был в восторге, что может обратить внимание короля на Рауля». «Вы с ним знакомы?» «Да, лет 25, Ваше Величество». «Но ему едва исполнилось 25 лет», — воскликнул король. «Ваше Величество, я его знаю со дня его рождения». «Правда?» «Ваше Величество», — смутился Д'Артаньян. «Вы спрашиваете меня с недоверием, в котором я вижу постороннее влияние. Господин Кальбер сообщил вам такие подробные сведения. Вероятно, забыл сказать, что этот молодой человек — сын моего близкого друга». «Викон де Бражелон». «Да, Ваше Величество. Отец Виконта де Бражелона, граф де Лафер, который так удачно содействовал реставрации Карла II. О, Бражелон из рода храбрецов! Значит, он сын того вельможи, который приехал ко мне, или вернее к Мазарини, от имени короля Карла II с предложением заключить с ним союз». «Совершенно верно. И этот граф де Лафер — храбрец». «Государь, этот человек обнажал оружие из-за вашего отца большее количество раз, чем можно насчитать дней в жизни, Ваше Величество». Теперь Людовик XIV закусил губу. «Хорошо, господин Д'Артаньян, хорошо. И граф де Лафер ваш друг. Уже 40 лет, государь. Ваше Величество видит, что все это началось не вчера». «Вы хотели бы встретить этого молодого человека, господин Д'Артаньян? Буду в восторге, Ваше Величество». Король позвонил. Появился лакей. «Позовите виконта де Бражелона», — приказал король. «Как он здесь?» — спросил Д'Артаньян. «Он сегодня дежурит в Лувре с отрядом дворян принца Конде». Едва успел король договорить, как вошел Рауль. Увидев Д'Артаньяна, он улыбнулся ему очаровательной улыбкой, свойственной только молодости. «Ну, Рауль», — встретил его Д'Артаньян, — «король позволяет тебе поцеловать меня. Только раньше поблагодари его». Рауль поклонился с такой грацией, что король, ценивший все чужие достоинства, если только они не затмевали его собственных, залюбовался красотой, статностью и скромностью Бражелона. «Виконт», — обратился к нему Людовик, — «я просил принца Конде уступить мне вас и получил его согласие. Итак, с сегодняшнего утра вы состоите при моем дворе. Принц Конде был добрым господином, но я надеюсь, вы ничего не потеряете от перемены». «Да, будь спокоен, Рауль, служить королю неплохо», — заметил Д'Артаньян, который, поняв характер Людовика, ловко играл на его самолюбии, конечно, соблюдая меру и приличие. Он умел льстить даже под видом насмешки. «Ваше Величество», — сказал Бражелон тихим мелодичным голосом, с той свободой и непринужденностью, которой он унаследовал от отца, — «я не с сегодняшнего дня служу вашему Величеству». «О да, вы хотите напомнить мне о происшествии на Гревской площади? В тот день вы действительно хорошо за меня постояли». «Ваше Величество, я говорю не об этом. Как я могу напоминать о столь ничтожной услуге в присутствии такого человека, как господин Д'Артаньян?» Мне хотелось напомнить о случае, который был в моей жизни важным событием и побудил меня 16 лет посвятить свою жизнь службе нашему королю. «А что же это за случай?» — спросил король. «Скажите». Когда я отправился в свой первый поход и должен был присоединиться к армии принца Конде, граф де ля Фер провожал меня до Сен-Дени, где покоятся остатки короля Людовика XIII, ожидая преемника, которого, надеюсь, Бог не пошлет ему еще долгие годы. Тогда граф предложил мне поклясться прахом наших властителей в том, что я буду служить королевской власти, олицетворенной в вас, государь, буду ей верен и в мыслях, и в словах, и в действиях. Я поклялся, и клятву мою услыхали Бог и усопшие короли. За 10 лет мне представилось гораздо меньше случаев, чем мне бы хотелось сдержать свою клятву. Но я всегда был не более как солдат, Ваше Величество, и, переходя на службу к вам, меняю не господина, а только гарнизон. Рауль умолк, поклонившись. Он кончил, но Людовик XIV молчал, задумавшись. «Клянусь Богом!» — вскричал Д'Артаньян. «Отлично сказано! Не правда ли, Ваше Величество? Как хорошо, как благородно!» «Да», — прошептал растроганный король, сдерживая свое волнение, не имевшее другой причины, кроме общения с такой возвышенной, благородной натурой, как Рауль. «Да, вы говорите правду, всюду вы служите королю, но, переменив гарнизон, вы получите повышение, которого вполне заслуживаете». Рауль понял, что король ничего не хочет прибавить, и потому с присущим ему тактом поклонился и вышел. «Вы собираетесь сообщить мне еще что-нибудь, сударь?» — спросил король, оставшись опять наедине с Д'Артаньяном. «Да, Ваше Величество, это известие я отложил на конец, потому что оно печально и облечет в траур королевские дворы Европы». «Что вы хотите сказать?» «Ваше Величество, проезжая через Блуа, я услышал печальную весть». «Право, вы меня пугаете, господин Д'Артаньян». Мне ее сообщил доезжачий, у которого на рукаве был черный креп. «Может быть, мой дядя Гастон Орлеанский?» «Ваше Величество, он скончался». «И никто меня не предупредил?» — воскликнул король, оскорбленный тем, что ему не сообщили о смерти дяди. «Не гневайтесь, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян. «Парижские курьеры, да и вообще никакие курьеры в мире не скачут так, как ваш покорный слуга. Посланец из Блуа будет здесь только через 2 часа, а он едет быстро, ручаюсь вам. Я обогнал его уже за Орлеаном». «Мой дядя Гастон», — прошептал Людовик, прижимая руку ко лбу и вкладывая в эти 3 слова самые противоречивые чувства, пробужденные воспоминаниями. «Да, Ваше Величество», — философски заметил мушкетер, отвечая на мысль короля. «Прошлое уходит». «Правда, сударь, правда. Но у вас, слава Богу, есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не было слишком мрачным. Полагаюсь в этом отношении на Ваше Величество», — поклонился Д'Артаньян. «А теперь...» «Да, правда, я и забыл, что вы сделали 110 лье. Идите, сударь, позаботьтесь о себе, ведь вы один из моих лучших солдат. А когда отдохнете, возвращайтесь ко мне. Ваше Величество, и при вас, и вдали от вас, я всегда к вашим услугам». Д'Артаньян снова поклонился и вышел. Потом, словно приехав всего-навсего из Фонтенбло, он пошел отыскивать в Лувре Брожелона.